Глава 10. Стоило им зайти в соляной дворец, как все снова ахнули. Конечно, порядок на съемочной площадке был не идеальный, однако сейчас на ней царил такой хаос, словно здесь высадился взвод израильской армии и устроил погром. Диваны, на которые садились Ирод с Иродиадой, были опрокинуты. Один из них отлетел к задней стенке и лежал ножками вверх. Побледневший Оливер в попыхах поднялся по лесам и принялся осматривать осветительную аппаратуру. «Надо включить и проверить, но кажется, с ней все в порядке!» — крикнул он операторам. Затем обеспокоенно взглянул на маленькую камеру на тросе. Дальше Оливер забежал на сцену и ринулся внутрь грота, где стояла камера на штативе. Там уже были операторы. Как они и подозревали, камера лежала на полу. «Кто-то пнул ее или отшвырнул», — пробормотал Оливер. Уокеншоу и Джек Дэвис сидели перед камерой на корточках и тщательно ее осматривали. «Порядок, не разбилось». «Слава богу! Майкл, можешь спуститься вниз и включить генератор? Хочу убедиться, что с освещением и микрокамерой тоже все в порядке». «Погоди-ка», — не вытерпел Берт. «Это может подождать». «Будьте так добры, поскорее спустить тело Ларри!» Подошедший к ним Тофлер согласился с Бертом. Майкл Берри, который уже направлялся к лестнице, тоже вернулся обратно. «Ты прав, извини», — коротко сказал Оливер. «Думаю, наведение порядка можно поручить Леоне Скэрролл», — предложил Уокеншоу. «Вряд ли», — звукорежиссер Питер Фабре покачал головой. «Они белые, как мел. От шока даже пошевелиться не могут». «Ладно, дадим нашим дамам передышку. Джойс, если они захотят вернуться на берег, отвези их на катере. Но потом сразу же возвращайся сюда. Пока что мы не знаем масштаб катастрофы. И Ллойда с собой прихвати. Доставьте их на берег и дайте им рацию». «Итак, как же мы будем спускать Ларри?» «Какие мысли, Оливер?» «Вскарабкаться по склону точно не выйдет. Нам бы сюда вертолет с хорошим пилотом. Придется долго ждать, прежде чем его пришлют к нам». «Ясное дело, работа предстоит хлопотная». «План таков. Мы поднимаемся по лесам внутри декорации и снимаем обшивку с каркаса. Дальше выбираемся наружу, снимаем тело Ларри с меча и спускаем его вниз. Больше вариантов у меня нет». «Но возможно ли это? Там, наверное, куча электрооборудования». «Да, сделать это сложно, но иного способа нет. Мы снимем часть обшивки так, чтобы внутри можно было более-менее свободно двигаться. А затем я вытащу проводку. Дальше надо будет открепить часть электроаппаратуры и спустить ее на веревке вниз. После этого нам уже будет хватать пространства, чтобы добраться до Ларри». «Сколько нам потребуется времени?» «Сложно сказать. На этапе сборки я и не предполагал, что придется делать такое. И надо определиться, мы будем восстанавливать декорацию или же разбираем ее с концами?» «Конечно же, надо разбирать ее так, чтобы потом можно было собрать снова». «Эрвин, неужели ты все еще намереваешься снять сцену с молнией?» — спросил Уокеншоу. «Возможно, в свете произошедшего от идеи с мечом и молнией лучше отказаться. Сейчас я как раз обдумываю этот момент, но пока не принял окончательного решения». «Хорошо, в таком случае работы выйдет где-то на полдня», — сказал Оливер. Спустившись под землю за инструментами, они обнаружили, что и там царил полный бедлам. Рабочий стол лежал на полу, повсюду были разбросаны инструменты, реквизит, краска, емкости с маслом и бензином. Столик для головы Иоанна тоже перевернулся. «Интересно, в порядке ли подъемник?» Тофлер повернул рукоятку. Кабина двигалась вверх-вниз, так что, похоже, он не пострадал. «Такое чувство, будто здесь побывала толпа людей», — сказал Оливер, подбирая инструменты с пола. «Неужели они убили Ларри и устроили тут такой кошмар?» «Но ты сказал, что наша операция займет полдня». «Тогда сколько же времени им понадобилось, чтобы убить Ларри и поднять его тело наверх?» «Меч ведь закреплен на верхушке болтами», — спросил Тофлер. «Да». «Значит, они сняли обшивку и спустили механизмы вниз, сняли меч, а затем, рискуя собственной жизнью, подняли его наверх вместе с телом Ларри, прикрутили и установили все обратно?» «Да у меня мозг кипит». «На их месте я бы просто сбросил механизмы вниз. Но я нигде их не вижу, так что, видимо, они не стали этого делать. Может, они раскиданы где-нибудь наверху, предположил Уокеншоу. Скоро мы это узнаем. Только вот там их негде класть. Хотя, конечно, можно соорудить подмостки. Я тоже не стал бы заморачиваться, но при желании можно сделать все, как я описал? Спросил Тофлер. Ну, если готов подвергать себе опасности, то провернуть такое возможно. Но это если имеется с десяток натренированных бандитов. Это сколько же часов и терпения нужно на такую операцию? А у тебя был запасной меч, Оливер? Нет. Или же они все-таки убили Ларри чем-то другим, а потом подняли его туда и насадили на меч? Но в таком случае на теле должны быть два повреждения. Или же, если рана одна, они живьем Ларри подняли наверх и опустили на меч? Но это уже полнейшее безумие, бред какой-то, размышлял Тофлер вслух. Хорошо, как спустим Ларри, первым делом проверим число ран. Ну что, берите из ящика инструменты и следуйте за мной к лесам. Лестниц там нет, так что ступайте аккуратнее, сказал Оливер и направился на первый этаж. Все остальные последовали за ним. Добравшись до первого этажа, Оливер начал взбираться по лесам. «Может, захватим веревку?» — спросил Тофлер снизу. «Да, точно». «Джон, принеси веревку», — велел режиссер своему помощнику, а затем вполголоса сказал Уокеншоу. «Может, это был торнадо?» Тот недоуменно взглянул на него. «Что, если вчера ночью налетел торнадо?» Поднял Ларри в воздух и сбросил прямо на меч. «И, по-твоему, в него попали только Ларри и наша декорация? Надеюсь, ты это не всерьез», — презрительно сказал оператор-постановщик. «В таком случае снаружи ущерба было бы больше, а вот внутри дворца его напротив оказалось бы меньше. И такой сильный ураган мы бы услышали». «Но было землетрясение», — не сдавался Тофлер. «А при чем тут землетрясение? Сколько бы земля ни дрожала, Ларри в воздух не поднялся бы?» «Ну да, это я так, к слову, сказал. Просто это настоящая мистика, я пытаюсь найти хоть какое-то объяснение, пусть и дурацкое». К ним присоединились двое реквизиторов, и, обливаясь потом, они все вместе забрались на самый верх декорации. Аппаратура была на месте, ни один болт не исчез. Как и говорил Оливер, пространство под верхушкой было заполнено большими черными механизмами. Весьма маловероятно, что кому-то удалось бы проникнуть туда, предварительно не сняв внешнюю обшивку. «Не думаю, что с аппаратурой что-то делали». В голосе Оливера слышалась досада от того, что случившееся находилось совершенно за гранью его понимания. «Проклятье! Как же они, черт побери, все это устроили!» «Ладно, нам предстоит огромная работа. Сначала надо снять обшивку, иначе мы даже не сможем понять, возможно ли добраться до самого верха, не вынимая механизмы?» Оливер встал на стальной каркас прямо над аппаратурой. «Наша задача, чтобы от верхушки остался каркас». «Есть!» — сказал Уокеншоу. «Не вся обшивка прикручена болтами, кое-какие части посажены на клей. С ними будьте особенно аккуратны, поскольку позже мы будем восстанавливать декорацию. Не дай бог они разобьются, запасных частей у меня нет». «Предлагаю снимать обшивку, начиная с уровня 3 футов под механизмами. Выкрученные болты кладите в карманы и не теряйте. Потом я соберу их у вас. Здесь я не могу сходить за новыми в Хоум-депо». «Окей». Хоум-депо – крупнейшая американская сеть по продаже стройматериалов. «Ну что же, джентльмены, расходимся вокруг. Майкл, Перри, принесите снизу проволоку и доски и соорудите нам здесь подмостки. Будем класть на них снятые детали». Работа закипела. На деле все оказалось в разы утомительнее, чем они себе представляли. Один только демонтаж обшивки чего стоил. Параллельно они размышляли, кто и каким образом сумел провернуть такое невероятное убийство. Прошел час, за ним еще один, и вся ситуация начала казаться им еще более сюрреалистичной. Как и сказал Оливер, если физически сильные мужчины были готовы на рискованное для жизни приключение, то, вероятно, они могли насадить тело Ларри на меч, не вынимая механизмов. Но все равно для этого требовалось снять обшивку, не говоря уже о том, что Ларри к тому моменту должен был быть уже мертв. Утром стоял штиль. Однако сейчас им в лицо ударял морской ветер. Через образовавшуюся в обшивке щель они увидели катер с актрисами и помощниками Тофлера, скользившие по морю обратно на берег. В конечном счете и сегодня до съемок не дошло. Будущее Соломеи было весьма и весьма туманным. Между делом Уокеншоу заговорил с Оливером. «Оливер, насчет Леоны». «Да», — отозвался тот, не прекращая работать. «Она просто потрясающе сыграла сцену, где Соломея прижимает к себе голову». Эрвин был очень доволен. «Угу, даже назвал это игрой от Бога». «Режиссеры такими комплиментами не разбрасываются. Ничто их так не радует, как хорошо исполненная сцена». «Один вопрос. Как же ей удалось настолько хорошо вжиться в роль?» Судя по глазам Оливера, он понимал, куда клонит Уокеншоу. «Полагаю, все благодаря ее таланту?» «Разумеется, она талантлива. Безумие, свойственное убийцам, тоже можно принять за талант». Оливер фыркнул. «Что ты хочешь сказать, Ричард?» «Так когда же она заметила, что в ее руках никакой не реквизит?» Повисла пауза. По виду Оливер сосредоточился на работе, но спустя некоторое время он снова заговорил. «Думаю, меня, как художника-постановщика, это не касается. Но как-то не верится, что она ничего не заподозрила во время съемок сцены». Внимательно посмотрев на Оливера, Уокеншоу сказал. «Я тоже так считаю». Возможно, в какой-то момент она и поняла, что что-то не так. Но без малейших колебаний доиграла до конца. «Думаешь, ей следовало остановиться?» «Нормальная актриса так и поступила бы». «Не соглашусь». «После команды «Мотор» хороший актер будет оставаться в образе, что бы ни случилось. Даже рискуя собственным здоровьем. На съемках «Полуночного ковбоя» Дастина Хоффмана едва не сбило такси на перекрестке. Однако он ничуть не смутился и лишь закричал на таксиста, продолжая играть своего персонажа. «Только вот в нашем случае это не такси. Погиб человек, к тому же чудовищным образом. Обычный человек в ужасе остановил бы съемку». «Но героиня Леоны совсем не такая. Она играет Соломею, самую безумную женщину в истории. Для актеров, исполняющих таких персонажей, нормально погружаться в роль с головой. Жаль, что из-за этого им приходится терпеть нападки». Разговор снова ненадолго прервался. «Окей. Тогда больше не буду ходить вокруг да около. По-моему, Эрвин так восхитился, потому что на самом деле Леона не играла». Оливер в ужасе посмотрел на Уокеншоу. Она с самого начала знала, что у нее в руках настоящая голова Мирандо, и именно поэтому не стала прерывать сцену. Не зная, как реагировать, художник-постановщик молча продолжал работать. Вот и весь секрет бесподобной игры Леоны. Втайне зная про голову, она пришла в экстаз. Не бог в нее вселился, а дьявол. Она сумасшедшая. Даже если у нее проблемы с головой, разве она не профессионал своего дела? Она прониклась своей ролью. У всех актрис есть какие-то заскоки. Для такой работы не обязательно иметь стопроцентную здоровую психику. Вдумайся. Она все понимала. Ну и что с того? Если так рождается блестящая игра, то на месте режиссера я скорее бы взял такую актрису, нежели вежливую и скромную, но не умеющую довести дело до конца. И потом, она наверняка все поняла, лишь когда ощупала голову. Послушай, Оливер, нет, это ты послушай. Ты не видишь разницы между актрисой, то есть творческой личностью, и официанткой. Это не так. Но подожди, я не договорил. Ну, я весь внимание. Я согласен с тобой. На момент начала сцены она знала, что в руках у нее не бутафория. Это мы стояли в 60 футах и не могли такое рассмотреть. Ее поведение ты объясняешь профессионализмом. Что ж, вполне убедительно. Но что, если причина в другом? Если ты имеешь в виду, что она чокнутая, то я возражу. Такова специфика актерского дела, и не надо все списывать на психические расстройства. Подожди, Оливер. Вот я и перехожу к самому главному. Говоря с самого начала, я имею в виду, что про голову она узнала задолго до того, как Эрвин дал команду снимать. В смысле? Впервые за все время Оливер остановился и повернулся к Уокеншоу. Они оба молчали. Взгляд Оливера стал напряженным. От череды странных происшествий нервы начинали шалить. «Конечно, это лишь мое личное мнение». «Да понял я уже, хватит мяться!» Леона знала, что Миранда мертв, а бутафорскую голову и его собственную поменяли местами. А значит, ее игра от Бога была спланированной постановкой. Оторопев, Оливер резко заткнул инструменты за ремень джинсов. Такая гипотеза даже не приходила ему в голову, поэтому он не знал, что ответить. То есть, по-твоему, она знала обо всем еще прошлой ночью? Именно. И не сказала нам ни слова? Да. Думаю, ты и сам заметил, что в последнее время она как-то странно себя ведет. Но почему она молчала? И как могла узнать об этом заранее? Какой смысл это делать? На все твои вопросы есть лишь один ответ. Хватит говорить загадками. В голове столько вопросов, что сейчас у меня мозг взорвется. А какой был толк Джеку-потрошителю вспарывать животы одной женщине за другой? За что бостонский душитель убивал своих жертв? Не думай, что мне доставляет удовольствие говорить все это. Я тоже в ужасе. Но я не могу держать это в себе. Говоришь, она творческая личность? Может, в некотором смысле и так. Есть на свете убийцы, которые делают из своего преступления произведение искусства, подобно тому, как Микеланджело ваял Давида. А да Винчи рисовал «Тайную вечерю». Только свои полотна они создают не кистью и краской, а ножом и кровью. Никакой выгоды в обычном смысле этого слова здесь нет. Эти убийцы переживают такую эйфорию, которую нам, обычным людям, никогда не понять. Для них это творение ради творений. Неужели ты считаешь, что Леона одна из них? Взгляни на кадры. Ты и сам поймешь. Она была настолько упоена, что едва не потеряла сознание. Тебе надо работать с менее талантливыми артистами. Не представляю, каково хорошим актерам играть убийц, если кто-то вроде тебя всякий раз будет видеть в них преступников. Оливер, я не какой-то дилетант, и уж точно различу, когда человек играет безумие, а когда нет. Ты сам-то слышишь, что говоришь? Неужели ты и впрямь думаешь, что Миранда убила? Не клеится у нас с тобой этот разговор. Ладно, тогда послушаем, что скажет полиция, но сам подумай. Миранда был отличным парнем, врагов у него не было. Ну и кому же надо убивать его? Оливер молчал. Деньги из его кошелька не пропали. Разумеется, здесь не какой-нибудь Лос-Анджелес, где повсюду ходят воры и грабители. Но кроме нашей съемочной группы, посреди пустыни никого нет. Выходит, Миранда убил кто-то из нас, и подозрение падает лишь на одного человека. Вокруг стоял шум работы и свист ветра. Наконец, Оливер проговорил. «Значит, Леона?» «Ну или Соломея, если угодно». «А кто еще-то?» — моментально ответил Уокеншоу. «Всех остальных мы хорошо знаем. Она единственная, про кого мы не можем ничего точно сказать». «Ну ты и загнул. Зачем Леоне делать такое?» Голос Оливера становился все тише. «Возможно, ты прав, что она хорошая актриса. Что, если она хотела отыграть эту сцену, как никто другой? Лучше тысяч актрис по всему миру, исполнявших роль Соломеи». «Чушь! Ты всю эту сцену придумывал!» «Кто взялся за этот фильм? Кто так прилежно работал над сюжетом? Да, ей помогали Майкл Баркли и профессиональный сценарист, но первоначальный сценарий принадлежит именно Леоне. Кто закатывал истерики, когда на роль Соломеи начала метить Шерон Мур? Леона во что бы то ни стало хотела играть Соломею, а особенно сцену с головой. И она понимала, что если завалит ее, выставит себя на посмешище перед всем миром. Ради того, чтобы выглядеть в кадре убедительнее и превзойти всех остальных, она принесла в жертву бедного Джерома. Она сошедшая с ума артистка. Глупости. У тебя слишком богатое воображение. Мы снимаем кино. Даже ребенку очевидно, что в него не попадут кадры с трупом. Но мы имеем дело с ненормальным человеком. К тому же зрителям это не понять. Настоящая голова появляется только в одной сцене. В остальных же эпизодах сойдет и бутафория. В таком же ключе рассуждает и наш режиссер. Вот что, Ричард, есть у меня веский контраргумент. Ты говоришь, что потенциальных убийц среди всех остальных нет. Я тоже так считаю. Но что насчет Стива Ханта и Дэнни Джексона? Кто прикончил несчастного Ларри и поднял его в воздух? По-твоему, Леона и тут приложила руку? Не знаю, кто мог сотворить такое с Ларри. Но для Леоны главными злодеями были двое продюсеров. Их желание отдать роль Соломеи Шерон довело ее до истерики. Поговаривают, она проклинала их. То есть ты говоришь, что их тоже убила она? Пока это непонятно. Они поехали в Израиль и бесследно пропали. а Леона до начала съемок не раз приезжала сюда в одиночку. Это все твои домыслы. Пока что да. За исключением Миранда. Однако среди нас нет тех, кто мог бы убить и Стива, и Дэнни, и Ларри. Думаю, ты согласишься со мной. Ну да, все отличные ребята, надежные. Ну и Леона тоже. Ты так считаешь, потому что она владеет английским. Но кто знает, что творится в душе у этих азиатов.